Глава 7. Велина. Наташа вновь пришла в себя и увидела, как Чернышов склонился над нею, тревожным, изучающим взором оглядывая ее. «Боги, ты вся в крови! Только не двигайся! Я сейчас!» Он встал на колени и начал водить руками над нею, сканируя ее раны и определяя, как сильно она ранена. «Немедля пошлю за лекарем!» — заявила Велина Александровна, стоящая тут же и состраданием взирая на внучку и не зная, как еще помочь ей. «Нет времени, лекарь не успеет, она потеряла много крови», — объяснил Михаил. «Жутко больно», — пролепетала Наташа, чуть прикрывая глаза от невыносимой боли. Он тут же поднес руку к ее ране на плече. Не касаясь даже ее одежды, Чернышов напряг ладонь над ее раной и сосредоточился. Уже в следующее мгновение Наташа почувствовала, как плечо перестало гореть болью и лишь заныло. То же он сделал с бедром и лодыжкой. Лишь небольшое пульсирование крови она ощущала в этих местах. И еще через пару минут Михаил остановил кровь, и Наташа с благодарностью выдохнула, чувствуя некое облегчение. Но все равно ей было невыносимо плохо, и она то и дело теряла сознание. «Надо вытащить пули», — заявил Михаил и велел. «Освободите стол, Велина Александровна!» «Да, конечно!» — выпалила старушка, и с живостью, несвойственной такой пожилой даме, быстро подошла к столу и вмиг провела по воздуху руками. Тут же несколько книг, тяжелый подсвечник, чашка с недопитым чаем, перья и шейный платок Наташи, лежащие на столе, поднялись в воздух и, пролетев по воздуху через всю комнату, аккуратно опустились на небольшой столик у окна. Это действо вызвало у Наташи искреннее удивление, а у Михаила оторопь. «Ты тоже это умеешь, бабушка?» — пролепетала пораженная Наташа, уже ничего не понимая. «А как же, что есть, то есть!» — кивнула старушка. «Клади ее сюда!» Он осторожно поднял жену на руки и перенес на стол, положив на твердую столешницу. Чернышов дернул верхнюю ткань платья, обнажая плечо Наташи. Она же, чуть изогнув шею, увидела свою ужасную рану, окровавленную и рваную, и подумала о том, что она, наверное, должна ужасно болеть. Но она не чувствовала боли. Лишь ее голова сильно кружилась. Она поняла, что муж намерен сделать. Оттого с недоверием спросила. «Ты сам будешь вытаскивать пули? Но как?» «Я знаю, как», — ответил он. Видя ее округлившиеся от испуга глаза, Михаил печально заметил. «У нас есть всего полчаса, не более. Твоя энергия на исходе». «Доверься ему, девочка. Он все сделает как надо», — ответила кошка опять по-человечески. Животное так и сидело в ногах маленького Павлуши и медленно гладило пушистым хвостом неподвижные ноги мальчика. Понимая, что надо помочь, Велина встала в изголовье стола и приложила руку к лбу Наташи, начав выводить ее из сознания. «Наверное, лучше усыпить ее», — спросила она. Михаил кивнул, отчего-то даже не удивлённый ее словами и тем, что собиралась сделать старушка. В его голове роилось множество мыслей на тему того, отчего бабушка Наташа оказалась ведьмой или еще кем и явно была непростой старушкой. «Поспи пока, деточка», — успокаивающе сказала старушка. «Так будет лучше». В это время Михаил отошел к туалетному столику и чуть провел рукой по воздуху. Кувшин с водой чуть приподнялся над небольшим тазиком и склонился. Михаил быстро намылил руки, и вода из кувшина сама полилась на его ладони, смывая мыльную пену. Ощущая теплую ладонь старушки на своей голове, Наташа почувствовала, как покой и умиротворение завладевают ее существом. Ее начало клонить в сон. Уже через миг ее сознание отключилось, а тело расслабилось. Вернувшись к столу, Михаил отметил, что жена крепко спит. Обведя сидящую кошку на кровати и Велину, он недовольно буркнул. «Так, похоже, все решили раскрыть себя сегодня, свои настоящие способности». «Я всего лишь успокаивала душу твоего сына, когда он покидал тело, чтобы мальчик не боялся перехода в иной мир», — констатировала факт кошка. «Я ничего такого тоже не сделала», — ответила Велина, вздохнув и не спуская озабоченного взора с Наташи, пока Чернышов проворно и осторожно обрывал куски ткани с тела жены, обнажая его полностью. «Всего лишь передвинула книги энергии». «Наверняка тот голубой поток света в окнах, который я видел с улицы, ваших рук дело, Велина Александровна?» — спросил он и, указав головой в сторону трех трупов убийц, у входа добавил. «Вы разделались с этими наемниками?» «Да», — кивнула старушка, нахмурившись. «И вы даже не отпирались», — выдохнул он, опуская голову, проводя рукой над раной на плече жены, которая под его воздействием начала расширяться. Голова Чернышова уже шла кругом, и все началось последние несколько месяцев. Он думал, что только у него есть тайны. Но, как оказалось, все, кто соприкасался с Наташей, не были простыми людьми. Меньшиков, Велина, царица Евдокия. Они все тщательно скрывали свои настоящие намерения и умения. И, если честно, он уже устал удивляться за сегодняшний вечер. Оставшись стоять у головы Наташи, Велина протянула руку и воздушным невидимым потоком переместила три трупа в коридор, закрыв дверь. «Надобно будет сжечь их, чтобы следов энергетического боя не осталось». «Может, вы все-таки объяснитесь?» — не выдержал Михаил, обращаясь к старушке и не прерывая своего действия руками над раной девушки. «Полечи мою деточку. Сейчас это самое важное. Потом я непременно все расскажу и тебе, и ей». Он кивнул и замолчал. Прошло некоторое время, и Наташа увидела, как бабушка убрала руку с ее лба. Тут же она отметила, что смотрит за происходящим как будто со стороны и отчетливо слышала разговор мужа и бабушки. Она до сих пор находилась в сознании, но лишь не могла двигаться, ибо ее физическое тело находилось во сне. Ведь еще ранее, когда Михаил решил лечить ее, она жаждала увидеть это своими глазами. Тогда она произнесла некую мантру, вычитанную некогда в одной из книг. Эта мантра позволяла оставаться в сознании только на энергетическом уровне, и Наташа несколько раз практиковалась в этом. И поэтому сейчас ей удалось видеть все происходящее со стороны, находясь тут же, чуть в стороне у камина. Ее физическое тело лежало неподвижно на столе с закрытыми глазами, а Михаил, уже полностью обнажив ее, склонился над ней, осматривая ее рану на плече. Оглядев себя, Наташа увидела себя, точнее, светящийся силуэт эфирного тела, прозрачный и мерцающий, парящий над полом. Вновь обратив внимание на мужа, она отметила, как из его рук стал исходить голубоватый свет, раскрывающий ее рану на плече. Неприятное странное зрелище взволновало ее существо. «Ты бы не смотрела, мама!» — раздался рядом с ней звонкий голос. «Батюшка сделает все как надо! Он умеет!» Наташа вмиг обернулась на голос и увидела рядом полупрозрачную фигуру юноши, который так же, как и она, парил над полом. Лет 16, с короткими русыми волосами и приятным лицом. Он был странно одет в длинную белую тунику. Его тело, высокое и стройное, чуть светилось. И тут в ее сознание вклинилась мысль, кто это? «Павлуша?» — задала она вопрос телепатически юноше, и он улыбнулся ей, как бы кивнув. «Да, матушка, вы видите мою душу, а точнее ту оболочку, которая была при моем предыдущем воплощении», — ответил он также телепатически. «Просто я привык к ней. В этой же с вами я прожил недолго». «Но я не понимаю», — промямлила она, и ее взор переместился на окровавленную кроватку, где лежало тело неподвижного малыша. «Не переживайте, мама, говорю вам, все сбылось, как предначертано», — сказал юноша, и она увидела в его добрых глазах неимоверное спокойствие и благодать. «Я сам выбрал такую судьбу перед воплощением Нагаю в этот раз». «Неужели?» «Да, выбрал непростую судьбу, точнее гибель физического тела так рано. Но благодаря этому моя душа теперь за краткие мгновения набрала уникальный опыт, которого никогда ранее не могла получить. Именно его мне и не хватало, чтобы усовершенствовать и возвысить мою душу до пятой мерности. Ведь трагическая смерть невинных дает невероятный скачок в развитии души, ибо она получает награду за свои страдания. Потому я и выбрал такой жизненный путь изначально. Простые, спокойные воплощения в этом трехмерном мире не могли мне подарить его. Десятки, сотни воплощений Нагаи, и душа только приблизилась к четвертой мерности за все эти тысячи лет. А смотри теперь, мама, мое эфирное тело светится, и я готов отправиться в другие миры. Это так чудесно!» «Правда?» — улыбнулась она ему. Она вспомнила, как Михаил рассказывал ей, что каждая душа при воплощении выбирает сама свою судьбу, чтобы набраться уникального опыта, ранее неиспытанного, и преобразить свою душу. И некоторые души, чтобы развиться быстрее, выбирают или трагическую смерть, или жизнь коллег, чтобы испытать все и постараться достойно пройти свой нелегкий жизненный путь, а после физической смерти совершить большой скачок в развитии души. Ведь именно в трехмерных мирах души могут получать свой самый большой опыт. «Да, для нового воплощения. Теперь я могу отправиться на другие планеты более высокой мерности и воплотиться там, куда ранее не мог дотянуться своими вибрациями. Например, в мирах пятой мерности, где существа живут в счастье, гармонии и любви. Я так давно мечтал о том, мама. Потому не печалься обо мне». «Не буду, раз так все сложилось, и это твой выбор», — согласилась Наташа. «Я буду всегда помнить о тебе и любить». «И я, мама, но вы должны помочь мне». «Конечно, как?» «Прошу, как можно скорее сожгите мое тело, мою физическую оболочку. Она удерживает меня здесь, на Гае. Оттого я не могу отправиться в мое дальнейшее чудесное воплощение по дальним мирам». «Я поняла, Павлуша. Все сделаем». Она вновь обернула лицо к столу и увидела, как из рук Михаила выходил широкий поток насыщенного голубого света, уходящий в ее рану. На ее глазах рана начала раскрываться. Через минуту Чернышов изменил положение ладони, и в середине голубого потока появился светло-фиолетовый луч, который через мгновение вытянул из ее раны небольшой черный шарик, повисший в воздухе. Михаил тут же откинул его прочь энергетическим потоком и опустил руки чуть ниже к ране. И та начала быстро затягиваться на глазах Наташи, уже вскоре превратившись в кроваво-красный рубец. В течение следующего получаса он вытащил еще две пули и также залечил ее раны. Когда он закончил, то кивнул головой, и Евелина Александровна щелкнула пальцами, и Наташа пришла в себя. Она увидела, что вновь оказалась в своем физическом теле, ощутила, что боли нет. Она попыталась привстать, и Михаил тут же помог ей. «Осторожнее!» — спохватился он и спросил. «Как ты?» Оглядев свое плечо и бедро, Наташа отметила ту же картину. Красные, зажившие рубцы. «Все хорошо, благодарю, милый. Ты оказался лучше любого лекаря». «Шутишь?» — улыбнулся он. «Хотя шути, быстрее поправишься, если будешь пребывать в хорошем настроении». Чернышов бережно поднял ее на руки и перенес на кровать. А Наташа, укрывшись одеялом, обратила взор на старушку. «Как ты оказалась в этом времени, бабушка?» «Она сказала, что тебе нужна помощь. Вот мы здесь», — тихо ответила Велина, подходя к Павлуше и заворачивая его в белую простынь. «Она?» «Капля Талимана», — ответила старушка. «Слава богам, мы успели вовремя». «Но, бабушка, как вы смогли все это? Эти лучи и...» «Остатки боевых навыков, которые были у меня когда-то». «Позвольте мне», — сказал Михаил и забрал из рук старушки тело сына. «Миша, он просил...» Она замялась. «Да, милая, я слышал его просьбу». Он положил тело сына на стол и тут же, отойдя от него, быстро поджег его. Они все трое смотрели за тем, как огонь совершает кроду, древнее действо, которое творили славяне некогда на всей территории Руси и которое запретили церковники и едва крестили Русь. Именно так душа могла в кратчайшие сроки оторваться от тела и отправиться в небесные чертоги, ожидая следующего воплощения. В какой-то миг Наташа, не спуская взора с огненного пламени, сказала: «Я никогда не подозревала, бабушка, что вы умеете подобное. Вы мне рассказали только про каплю». «Пришло время рассказать тебе правду, деточка», ответила старушка, усаживаясь в кресло. Она обратила взор на молодую женщину и сказала: «Я не твоя бабушка, и Вера не была мне дочерью». «Кто вы?» — выдохнул Михаил, уже начиная подозревать, кто на самом деле эта женщина. «Такой же агент светлых сил, каким была Вера. Уже многие сотни лет я служу Федерации Света», — ответила четко и просто Велина, обратив взор на Михаила, который в эти мгновения поддерживал энергетической силой огонь в одном месте на столе, чтобы тот не распространялся далее. «Моей миссией был поиск капли Талимана, потому я и оказалась рядом с ней после долгих поисков. Но, к сожалению, я не смогла вывести ее с планеты, ибо после нескольких боев с нелюдями была сильно травмирована. Я не могла выйти на связь с Федерацией. Моя коронная чакра не функционирует на нужной частоте из-за осколков в голове. Потому я искала другого агента, чтобы он помог мне и передал информацию о капле. Так я и вышла на Веру». «Так это вас я должен был найти в 19 веке», — выпалил возбужденный Михаил. «Это вы тот пропавший агент, с которым прервался контакт и который последний раз выходил на связь в 19 веке». «Найти меня? Федерация искала меня?» — опешила Велина. «Да», — кивнул он, — «ваш кодовый позывной — Белка». «Да, ты прав, Михаил. Еще 200 лет назад Федерация послала меня на Гаю, и я отыскала каплю. Но в 19 веке мне пришлось выдержать несколько сильных боев с рептилоидами. Меня сильно ранили. Оттого орионцам удалось увести каплю с Гаи». «Я тоже пришел слишком поздно. Орионцы увезли ее на своем корабле». Вспомнил он давно минувшие события, когда он видел взмывший в небо межпланетный корабль орионцев. «Так это был ты, Михаил?» — уже пораженно заявила Велина. «Там, на том пустыре, это ты окрикнул меня?» «Видимо, я», — выдохнул он, вспомнив того скрюченного человека в плаще, который быстро ретировался после его окрика. «Тогда я была сильно ранена. Рептилоиды перебили мне 2 позвонка, нарушив излучение моих средних 3 чакр. С тех пор я потеряла многие свои уникальные способности. Оттого орионцам удалось украсть у меня каплю. Но ты, Чернышов, ты тоже служишь в ГФС?» «Да, я послан на Землю с той же миссией, что и вы, Велина Александровна, для помощи каплям», — ответил он, и, заметив, что огонь спалил уже почти всю плоть, оставив только скелет, потушил огонь. «Нам не нужна помощь, дети мои», — вдруг заявила громко кошка по-человечески, сидящая на кровати в ногах Наташи. «Ты умеешь говорить?» — опешила Наташа, только сейчас сообразив, что кошка за сегодня произнесла уже пару фраз, но, находясь в шоке от боли, она не заострила на этом внимание. «Умею, девочка», — отозвалось мохнатое животное, обратив на нее мордочку. «Но все же Федерация беспокоится», — начал вновь Михаил. «Преувеличивают», — заявила капля кошка. «Пока что именно я вас спасаю на этой планете. Неужели вы думаете, что горстка одержимых фанатиков-рептилоидов, жаждущих править ногами, могут поймать меня и запугать? Нет, мы, звездные, не так просты и беззащитны, как кажется на первый взгляд. Именно я охраняла царскую семью Руси на протяжении всех веков. Я сама избрала эту миссию на Гаи. Именно я ушла с последней дочерью Петра в будущее и многие годы охраняла Наташу и была рядом». «Так ты не просто так выбрала Наташу», — пролепетал окончательно пораженный Михаил. «Ты знала, что она царевна?» «Конечно, Альдеронит. Ты думаешь, я тут занималась всякой фигнёй?» «Чем?» «Жаргонное слово из будущего Гаи. Не стоит запоминать», — усмехнулась капля кошка. «Именно я следила за всем, что происходило с этой девочкой». Капля обернула мохнатую мордочку вновь на Наташу. «А Вера и Велина лишь помогали мне. Я должна была охранять настоящих Романовых. Наташа последняя в роду, ведь дни царствующего Петруши сочтены. Отпечатки пальцев этой девочки, открывающие путь в Агарту, должны перейти к ее потомкам. Это сейчас самое важное». После этого все замолчали. «Вы тоже намеренно искали Веру, Велина Александровна, и знали, что Наташа царевна?» — уточнил Михаил. «Что царевна, не знала. Но я искала агента, и Вера оставляла некоторые зацепки, потому я отыскала ее», — согласилась Велина. Я надеялась, что Вера поможет мне отправить послание в Федерацию, ибо сама я на это не была способна. Мои чакры не функционировали как надобно. За все эти годы я смогла восстановить работу только одной, сердечной. «Я знаю, как это сложно», — кивнул Михаил. «Восстанавливаться в этом трехмерном мире». Я обнаружила утерянную каплю талимана здесь, рядом с Верой. Потеряв ее в 1834 году, я решила отправиться раньше, в 18 век, чтобы попытаться отыскать ее там, пока она еще была на Гае. «Удивительно, что я сделал то же самое», — кивнул Михаил. «И впрямь», — улыбнулась старушка. «Я начала искать каплю и таких же агентов, как я, и вышла на Веру. Она мне рассказала про Наташу и о том, что вывезла ее из опасного 1698 года, когда репы, захватившие власть на Руси с помощью подставного царя Петра, охотились за всеми Романовыми. Я решила остаться подле Веры и помочь. Она представила меня всем как свою матушку, а после ее смерти я заботилась о тебе, деточка. Перед смертью я обещала Вере, что едва тебе исполнится 18, я постараюсь отправить тебя в 1727 год, сюда, как они и условились с твоими настоящими родителями. «Все эти годы вы были моим ангелом-хранителем, бабушка», — улыбнулась ей Наташа. «В день твоих именин именно я положила тиару каплю в ларец Веры, и Огарёв отдал тебе его. До того я втайне хранила ее у себя. Так велела капля». «Да», — промурлыкала кошка. «Надо было выждать время, а то эти неугомонные рептилоиды начали бы охоту гораздо раньше на Наташу. Веру же мне не удалось спасти». Я положила каплю тиару сверху. Оттого за долгое время Огарёв вновь увидел ее «В день твоих именин», — объяснила Велина. До этого он и его дружки считали, что тиара исчезла навсегда. Он тут же доложил своим хозяевам, и потому началась охота, чего я и опасалась. Когда же наш граф взял тебя под свою защиту, я обрадовалась. Я думала, что он просто чародей. Даже не подозревала, что он агент Федерации. «Я тоже не подозревала вас такого же, Велина Александровна», — отозвался Чернышов. «Теперь все открылось», — тихо пояснила кошка. «До этого дня было нецелесообразно и опасно вам знать правду друг о друге. Когда же орионцы и Огарёв стали вести себя до крайности нагло, я поняла, что необходимо как можно скорее отправить тебя к родителям», — продолжала Велина. «В течение последних нескольких лет я пыталась активировать пару арок перемещения, но, к сожалению, мое травмированное тело не позволяло запустить их. Последняя арка была на Пятой горе, которая, как я знала, некогда имела самое сильное свечение и даже разрушенная могла запустить коридор времени». «Так это вы были на Пятой горе», — опять потрясенно выпалил Михаил. «Когда я едва не застал вас, я подозревал, что это был один из агентов». «Да, это была я», — кивнула Велина. «Но тогда у меня так ничего и не вышло». «А портсигар? Я нашел на том месте, вот он», — заявил он, вытаскивая из кармана серебряную вещицу. Обронила его, видимо. Он принадлежал царю Петру, отцу Наташи. Вера передала его мне, а ей царица Евдокия, когда отдавала дочь ей». «Понял. На нем буква «П» с вензелем, и это не фамилия, а имя Петр. Как же я был так слеп, что не смог понять все это время, кем вы есть на самом деле, Велина». «Похоже, за долгие годы я научилась отлично играть роль дамы-дворянки», — усмехнулась она. «Если уж роль агента мне была не под силу». «Не говорите так, Велина», — сказал Чернышов. «Вы многое сделали для Наташи. Главное, уберегли ее до ее совершеннолетия. Едва не допустила ее гибель, зато корю себя», — вздохнула печально старушка. «Когда я вернулась в усадьбу с Пятой горы, я обнаружила, что ты, деточка, похищена, а Михаил бросился тебя искать. Я поспешила следом. Я сразу заподозрила Огарёва. Едва кучер ночью доставил меня в его усадьбу, я по следам проследила за передвижениями Михаила. Соваться в логово я не могла. У меня не было столько боевых сил, как у твоего мужа. Оттого следила за всем из окна наверху. Когда же они стали...» Она замялась. Я ударила энергетическим лучом по ошейнику Михаила, применив одну из двух боевых практик, на которые я еще способна. «Так это были вы, бабушка? Вы разбили ошейник Миши?» «Я?» «Я знала, что он сильный чародей и сможет одолеть их, что и вышло». «Вот кто был нашим спасителем», — улыбнулся Чернышов. «Но я не могла оставить в живых Огарёва. Я знала, что вы не решитесь лишить его жизни, потому сама пошла к нему. Он заслуживал наказания за твои мучения, Наташа, и за Верочку. Ведь до того дня я только подозревала его, но у меня не было доказательств. Но едва поняла, что это он виновен во всем, я покарала его». «Так это вы лишили его жизни?» — опешила Наташа. «Да. Я разделалась с ним за четверть часа до вашего прихода. Потом подложила ключ в его руку и письмо Веры в верхний ящик стола, где она указывала, как найти твоего настоящего отца. В итоге все мы здесь. Капля была права. Михаил помог тебе перейти сюда и найти родителей». «Я знала, что ему это под силу», — кивнула капля-кошка.